На ножах, часть вторая. Бездна призывает бездну. Глава первая. Меж собакой и волком. Заглавие дано по-французски. Этим выражением обозначаются сумерки, закавыченные из Пушкина. Вот начало. Горданов не сразу сшил себе свой нынешний мундир. Было время, когда он носил другую форму. Принадлежа не к новому, а к новейшему культу, он имел перед собой довольно большой выбор мод и фасонов. Пред ним прошли во всем своем убранстве Базаров, Раскольников и Маркушка Волохов. И Горданов всех их смерил, свесил, разобрал и осудил. Ни один из них не выдержал его критики. Базаров, по его мнению, был неумен и слаб. Неумен, потому что ссорился с людьми и вредил себе своими резкостями, а слаб, потому что свихнулся пред богатым телом женщины, что Павел Николаевич Горданов признавал слабостью из слабостей. Раскольникова Горданов сравнивал с курицей, которая не может ни кудахтать о снесенном ею яйце, и глубоко презирал этого героя за его привычку беспрестанно чесать свои душевные мозоли. Маркушка Волохов, которого Горданов знал вживе, был, по его мнению, и посильнее, и поумнее двух первых. Но ему, этому алмазу, недоставало шлифовки, чтобы быть бриллиантом. А Горданов хотел быть бриллиантом и чувствовал, что к тому же настало удобное время. Наступившая пора между собакой и волком показала Павлу Николаевичу, что из бреда, с которым были полны пред тем временем отуманенные головы, можно при самой небольшой ловкости извлекать для себя громадную пользу. Надо было только встать на виду, и если можно, даже явиться во главе движения. Но, конечно, такого движения, которое бы принесло выгоды, видя в кружке своих, сравни наши, амурное заигрывание с поляками, он провозгласил иезуитизм. Свои сначала от этого осовели, но Горданов красноречиво представлял им картины неудач в прошлом, неудач, прямо происшедших от грубости базаровской системы, неизбежных и вперед при сохранении старой, так называемой нигилистической, системы отношений к обществу, и указал на несомненные преимущества борьбы с миром хитростью и лукавством. В среде слушателей нашлись несколько человек, которые на первый раз несколько смутились этим новшеством, но Горданов налег на естественные науки, указал на то, что и заяц применяется к среде, зимой белеет и летом темнеет, а насекомые часто совсем не отличаются цветом от предметов, среди которых живут. И этого было довольно. Гордановские принципы сначала сделались предметом осуждения и потом быстро стали проникать в плоть и кровь его поклонников. Все, желавшие снять с себя вериги нигилизма, были за Горданова. Староверка Ван Скок держалась древнего нигилистического благочестия, хотела, чтобы общество было прежде уничтожено, а потом обобрано, между тем, как Горданов проповедовал общество, а потом его уничтожить. И это на Луне? Какой здесь? Искажены до бездельничества. Это же открытие, художественное открытие перехода от собаки к волку, от идеалов к собственности, к деньгам, к наживе. Причем этот переход от собаки к волку развивается художественно в тех дальнейших частях, в тех четырех пятых, которые Достоевский тогда еще не мог прочитать. Стало быть, его упреки относятся не к тому, что изображено Лесковым, а лишь к тому, как это сделано. Признаться, я не вижу оснований для этого. Конечно, бесы масштабнее, чем на ножах, но это же не основание выносить такие приговоры. Кстати, точность проведения Лескова мы превосходно наблюдаем сегодня, в 1995 году. Тоже ведь переход от собак к волкам, да еще в каких небывалых размерах, масштабах. Тут глубокая не просто психологическая, а социальная закономерность открыта. Нам нечем клясться, плачется Ванскок. И это, посмею сказать вслед за Достоевским, действительно гениально изображено. Но изображено-то в связи с нигилистами, с гордановщиной. И вся она сама без этой связи, без этого слабеющего сопротивления гордановщине, без этой капитуляции перед нею была бы невозможна. Последний скулеж собаки, желающий примкнуть к стае волков. А переход Веслянева. Между прочим, Глафира Бодростина, уж не Достоевского ли из «Идиота» цитирует, «Я знала, что я хороша. Я лучше вас знала, что красота есть сила». Поискать и найти еще и еще точки совпадения между Достоевским и Лесковым, по прочитанному и недочитанному Достоевским, найти рецензию Зайцева на оба романа вместе, поискать и другие рецензии. Они должны быть. Их не могло не быть. Романы выходили вместе, рядом и в сущности об одном и том же. Достоевский, Лесков. Как сравнивать? По предмету, объекту, по теме. Везувий. Извержение его видели 100, 200 тысяч человек. Предмет, тема, сюжет, фабула абсолютно одинаковы для всех пострадавших и видевших. Но как это передать? Чтобы возникло не просто адекватное, а сверхадекватное восприятие. Чтобы потрясти тех, кто никогда не бывал и не мог быть при этом. Вот искусство, вот художество. То есть не только уметь быть предрасположенным, даже хотеть быть зараженным, но и заразить всех других. Вот художество, вот совесть. Что такое художество? Уметь передать весть так, чтобы воспринимающий ее заболел, так же, как сам больной. Но организатор всего этого действа должен быть, как правило, здоровым. Более того, самым здоровым. Хотя есть исключение, особь статья. «Последний день Помпеи». Могло бы быть написано лучше, но ведь не случилось. А заражает, будь то он художник, там и побывал. Вот вам перескакивание через время и пространство. Сравнивать Достоевского и Лескова надо не только и не столько по темам, сюжетам, фабулам, но, главное, по композиции. Композиция — это невозможность, определяюсь отрицательной точки зрения, переставить ни одной самой малейшей частицы целого. Каждая из них может казаться случайной, необязательной, но оказывается в конечном счете только это и никакое другое сочетание не может вызвать запрограммированный эффект. Если сказать по правде, то сонм антинигилистических романов до, во время и после Достоевского и Лескова прочитать можно, только заставив себя их прочитать. Скучно, вяло, неинтересно. Но крайне чрезвычайно интересно в тогдашнем контексте. Не может посереть Сахара ни с того ни с сего возникнуть Эльбрус, Эверест. Высочайшая вершина не может выстрельнуть вдруг ни с того ни с сего, даже из многотысячекилометрового плоскогорья. И тут должна быть постепенность, постепенность возвышения. И только тогда возможен, неизбежен, необходим и понятен взрыв. Сделать банальный перечень совпадений, буквальных, почти буквальных, между Достоевским и Лесковым, упиться ими, восхититься, перевосхититься и вдруг отрезветь не то, о чем, не то, что, как. Читая Лескова, ничуть не насиловать себя, но ревностно сопоставлять с Достоевским. Итог. Достоевский радостно проник в одну-две идеи его художественные, а в большинство нет. Мне очень горько говорить это, но, по крайней мере, на сегодняшний день у меня это впечатление и честно, и совестливо. Не понимаю, почему, но Достоевский не отдал должное Лескову. Все та же ревность, двойная, о которой я говорил раньше. Проверить, перепроверить. Разность между обозначениями, названиями мелких главок у Достоевского и Лескова. Это сознательно или интуитивно? найденный способ перевода, заражение собой читателя. Кстати, и в этом отношении «На ножах» и «Бесы» совпали, где у Достоевского в больших романах такие оглавления. Помнится, не в «Преступлении и наказании», не в «Идиоте», не в «Подростке», а только в «Бесах» и «Братьях Карамазовых», а еще в «Кроткой» и «Вечном муже». Эту особенность, оглавление, сокращение, напоминание, не знаю, осознанно или неосознанно, взял себе Солженицын в «Круге первом», «Архипелаге», «Красном колесе». Никто на это не обращает внимания, а это на самом деле то, что Гегель называл «снятием». Гегель. Для человека, владеющего языком, грамматика — чудо, откровение, найденная свобода. Для человека, не владеющего языком, грамматика — безысходная каторга. Гегель, пословицы. Для юнца, не прошедшего жизни, скукота, назидание, отторжение. Для прошедшего — откровение, большей частью запоздавшее. Но вернемся к Лескову. Веслянев — это же недоносок между Степаном Трофимовичем и Петрушей. И выписан гениально, трагически, сатирически, право, с не меньшей силой, чем и сам Степан Трофимович. А тут посерьезнее — народная стихия, все те огни, сожжения. Это же и есть не личностный, а народный взрыв. Сеять Европу сверху в Азию, ничего не понимать в самих себе. Сцена изгнания порчи сделана, как Борис Годунов или Хованщина у Мусоргского. Ревностно, но скажу, завидно, что у Достоевского таких сцен нет. На Луне. Прости меня, Господи, он, Достоевский, сам-то был особенно в то время больше на Луне, чем Лесков. Подборка писем, особенно Майкову. Это ужасно, но это реально. Личностное отношение между гениями из гениев, между Микеланджело и Рафаэлем, Микеланджело и Леонардо, между Пушкиным и Боротынским, об этом мало известно, но это поразительно, Тургеневым и Гончаровым, и Достоевским, Достоевским и Гоголем, Достоевским и Толстым, удручающие. Господи! Как любой смертный может обрадоваться в низости, в подлости своей, узнав, прослышав об этом. Мистика у Достоевского и Лескова. Лесков проигрывает слишком мистично. Сравни. Иван, черт, стакан, стекло. Выверено. А у Лескова в тумане. А может быть, загадка остервенения Достоевского против Лескова по предчувствию второй части «Братьев Карамазовых» запустить в революцию, в социализм не какую-то Ван Скок, не какого-то Горданова Петрушу, а такого, как Алеша. Эксперимент предельный. Но и в этом случае его, Достоевского, изображение нигилистов, в принципе, ничем не отличается или мало чем отличается от Лесковского. Ну, а апокалипсиса ледяной земли у Лескова не найдешь. Нельзя сказать, что нет в помине, но вопиюще нет художественно. Тем более парадоксально, что берет, как правило, именно апокалипсические темы, предметы, которые рождены апокалипсисом и являются его знаками, его предчувствием. А сейчас о досадном. У Лескова на 644 страницах 130 героев. Окончательно в них запутавшись, я озлился и подсчитал. Но это же невозможно. Невозможно читателю удержать их всех в памяти. И, во-вторых, совершенно не художественный. Каким-то механическим довеском эпилог, последние три страницы, невесть откуда взявшийся, Лука Никонович декларирует, мораль сей басни такова. Петербургские трущобы. Вся эта гениально описанная липкая слякоть реальности. Все это крепостничество салтычихи-салтычих при забывчивости или незнании о том, что салтычиху-то более всего нещадно покарала Екатерина II. Так вот, Достоевский и это все знал насквозь, наизусть, усвоил, украл и вдруг сконцентрировал в один лазерный луч, чтобы прожечь, пробить нас навсегда. Сон Митеньки или рассказ о мальчике, затравленном собаками? Вся родищевщина сконцентрирована здесь до предела. Четыре тома Крестовского, слава, слава ему, сосредоточились только в один лучик Достоевского, монолог Мармеладова в трактире. И еще о совпадениях у Достоевского и Лескова в главном. Лесков: крайние пути, указанные Чернышевским и Герценом, были слишком большим скачком для молодого поколения. И я не ошибался, говоря, что это поколение и все общество не подготовлено к таким скачкам, что оно изменит себе, изренегатствуется или просто опошлит всякое дело, за которое возьмется. Я не хочу сказать, что нигилисты дрянь, а наше общество лучше. Я так никогда не смотрел на дело, и мое «некуда» в лучших его представителях говорит, что в обществе не было никаких идеалов, и нигилисты должны были искать их на стороне, но Чернышевский должен был знать, что, восторжествуя его дело, наше общество тотчас на другой день выберет себе квартального. Неужели вы не чувствуете этого вкуса нашего общества? Фарисов. Против течений. Санкт-Петербург, 1904, страница 65. Достоевский. Куда вы торопитесь, Чернышевский? Общество наше решительно ни к чему не готово. Вопросы стоят перед нами, они созрели, они готовы, но общество наше отнюдь не готово. Оно разъединено. Литературное наследство. Том 83. И эти два человека с такими абсолютно совпадающими в главном мыслями воюют друг с другом, не догадываясь об этом совпадении. Ужасно это печально. К ним самим, Достоевскому и Лескову, относятся такие слова. «И чего мы спорили, когда дело надо делать? Чего хочется? Ведь в сущности все заодно. К чему же сами разницу выводим насмех чужим людям? Ведь только чертей тешим раздорами нашими». Том 20, страница 167. Что такое воля на Руси? Потешить бесов в себе. Чертогон Лескова. Сравни бунтари у Лескова и у Достоевского. Ужас, совпадение и непонятность личной вражды. Оба об одном и том же, причем у Лескова глубже, натуральнее и точнее. Замысел Гроссмана – восстановить главу у Тихона в корпусе романа. Гроссман в 1935 году предполагал опубликовать роман «Бесы» в двух томах с включением главы у Тихона. Однако удалось выпустить только первый том. Достоевский, «Бесы». Редакция, вступительная статья и комментарии Гроссмана, предисловие Парадизова. Том 1, Москва-Ленинград, Академия, 1935 год. Том 12, страница 246. Он первый прямо сказал, но все великие читатели Достоевского, Бахтин, Долинин, Эхенбаум, Бердяев, Мережковский, Булгаков, Франк, иначе эту главу и не читали. Она для них, для всех всегда и была центральным куполом Великого Собора. С этого-то, собственно, началось, и на этом закончилась история с бесами в 1935 году. На утопию Гроссмана, на бесхарактерную полуутопию Горького, был искренен, говоря, что врага надо знать, а потому и сдавать, или лицемерил. Заславский ответил антиутопии запрета. Надо же было такое придумать. 1 декабря 1934-го убивают Кирова, начинается большой террор, утверждается абсолютное господство бесов, а Гроссман хочет не только издавать бесов, но и реставрировать. Это все равно, что вместо взрыва храма Христа Спасителя, вместо уничтожения тысяч, десятков тысяч других храмов, предложить их капитальную реставрацию. Феноменально. Человек говорит бесам: давайте издадим бесов. да еще реставрированных. Почему его, слава богу, не отправили в ГУЛАГ, не расстреляли? Может быть, сочли чуть ли не за сумасшедшего, но все равно травили, а бесов до 1956 года упрятали в ГУЛАГ спецхранов, конфисковали, за чтение их сажали. Рассказ моего тестя был на него донос за это. Бесы, архипелаг ГУЛАГ, взять шире, основательнее, вообще сопоставить Достоевского и Солженицына. Мне кажется, не было ни у кого такого вхождения в русскую мировую литературу сразу наравне с вершинами высочайшими, как у Достоевского и Солженицына. «Бедные люди» и «Один день Ивана Денисовича». Достоевский — гениальное начало. Заговорщик, расстрел, имитация, каторга, новая земля и новое небо, новый ад. Достоевский о себе, я писатель, пролетарий, болезнь. Игра. У Солженицына. Вначале было увлечение ленинизмом, замыслы, боязнь анкеты, война, тюрьма, лагеря, ссылка, болезнь, отравление, слава. Найти и сопоставить письмо Твардовского ему и ответ перед выходом одного дня. Небывалый план. Единственный человек из всех, кого я знаю лично и о ком читал, который планы выполняет и даже перевыполняет. Их публицистика. Пожалуй, никого из великих русских писателей не занимала она такого места, такого удельного веса, то есть и количественно, и качественно, как у них, разве еще, конечно, у Толстого и Короленко. Еще о странных совпадениях. Родился Федор Михайлович и первые годы жил при Мариинской больнице. Насчет родился надо еще уточнить. А больница эта учреждена была в честь и по имени Марии Федоровны, вдовы Павла I, прославленной своими богоугодными делами. Здесь действительно принимались бедные из бедных. Бедность есть первое право на принятие слова Марии Федоровны. Здесь помогали людям всякого состояния пола и возраста и всякой нации, бедным и неимущим. А потом вдруг Достоевский попадает в военно-инженерное училище, то есть в Михайловский замок, где и был убит Павел I. Наверное, он не мог не знать ни о первом, ни о втором, не мог не сопоставить одно с другим. Что-то припоминается, его тянуло к тем мрачным старинным сюжетам, повспоминать и поискать. Воздать должное всем, кто мне так или иначе помогал. Бахтин, Туниманов, Степанян, Библер. Не говоря уже о Бердяеве, Мережковском, Гроссмане и Долинне. Плюс заграничное. Вообще убедился, сами художники все-таки лучше понимают других художников, острее, тоньше, точнее, практичнее, чем мы. Бедные литературоведы. Но и литературоведам, если они в душе не художники, если они не личности, путь к Достоевскому закрыт. Вспомнить о подлости Страхова насчет намека о Достоевском в письме к Толстому «Оскорбление лакея». Сравни «Люцерн Толстого». Имеется в виду уже упоминавшееся письмо Страхова, смотри примечание 76-е. Выверить. Люцерн написан, помечен, 18 июля 1857 года. Где был в это время Достоевский? Опубликовано в сентябре того же года в «Современнике». Достоевский не мог не читать. Кажется, проверить. Это было первое путешествие Толстого за границу. Он побывал тогда во Франции, Швейцарии, Германии. Уточнить. Давно замечено влияние, по закону контрапункта, конечно, герценовских статей о Западной Европе на Достоевского. Никто, если я не ошибаюсь, не отметил возможного, а, по-моему, неизбежного, влияния Толстого. С разницей в 5 лет, но с какими разными чувствами и мыслями, из каких разных состояний «Мертвый дом» и «Ясная поляна» они отправлялись в Европу. Григорий Померанц. Заметки на полях. Померанц. Открытость бездне. Этюды о Достоевском. Нью-Йорк, 1989. Очень близка мне исповедальность Померанца, художественность его исполнения, а несколько страниц просто вдохновенны. Померанц. Бессмысленно спрашивать, кто более совиновен со Смердяковым, Дмитрий или Иван. Без криков Мити, что он убьет отца, осторожный Смердяков не рискнул бы воплотить в жизнь Иванова «Все позволено». Сравни Достоевский, слово «плоть бысть». Юрий Корякин. Юрий Федорович так трактует цитату из Евангелия от Иоанна, глава 1, стих 14, которая звучит в диалогах Ставрогина с Шатовым из «Черновиков к бесам», как самый главный догмат христианского вероисповедания. Том 11, страница 179. Здесь Померанц дает примечание. Это хорошо понимал Волошин. И Дмитрий, и Иван. Оба убивают своего отца. Один чувством, другой мыслью. Странно, что ни Померанц, ни Волошин не вспомнили об Алёше, который был послан в мир предотвратить преступление. И не только не справился с поручением Зосимы, не только не совершил сей подвиг, но и, пусть невольно, содействовал не подвигу, а преступлению. Померанц приводит и комментирует выдержку из письма Достоевского Фонвизиной, февраль 1854 года. «Я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он, верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины и действительно был бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Его, Померанца, разъяснение спора между истиной и Христом слишком многословно, вместо того, чтобы просто сказать, что тут неосознанная и довольно-таки злая пародия на западную философию. «Платон мне друг, но истина дороже». Для Достоевского Христос больше, чем друг. «Христос для меня все, а потому истины любой дороже». Это осознанно или неосознанно, но, во всяком случае, художественно отчеканенный вызов живой истины, истине абстрактной, то есть мертвой идеи. «Христос мне брат, Христос мне отец, а потому истина несравненно дешевле». Померанц ставит в центр главы «Кредо» первый раздел книги и подробно его анализирует.